Глава 54. Просыпаться не хотелось. Было двоякое ощущение. Организм вроде бы уже выспался, а сознание нашептывало, что не мешало бы поспать еще немного. Чуть-чуть поворочившись с бока на бок, все же открываю глаза. Интересно. Я лежу в удобной мягкой кровати. Кровать находится в просторной светлой комнате. Помимо нее из мебели еще имеется тумбочка, небольшой шкафчик, низкий столик и два больших кресла. В одном из кресел, свернувшись калачиком, спит Саласан. Интересно вдвойне. Совсем не помню, как сюда попал. Последнее воспоминание — это бой с вампиршей, полученное ранение и ускользающее сознание. Неужели ранение было настолько серьезным, что меня успели довести до обитаемых земель, а я так и не очнулся? Вывернув голову, разглядываю левое плечо, которым напоролся на меч кровососки. От раны нет и следа. Только сейчас обращаю внимание, что под легким одеялом я лежу абсолютно голый, если не считать двух широких браслетов на запястьях обеих рук. Это еще что за хрень? Браслеты абсолютно монолитны. Каким образом их натянули на руки, даже предположить не могу. А главное, зачем? Материал, из которого они изготовлены, тоже странный. Легкий и хрупкий на вид. Он больше всего напоминает керамику. И непонятные письмена по кругу. Да. Ладно, разберемся. Саласан, негромко зову гоблина. Он что-то пробурчал во сне, попытался распрямиться, что, конечно же, не получилось, мешали подлокотники. Затем перевернулся на другой бок и рухнул на пол. Ошалело повертел головой и наконец-то заметил меня. «Учитель, вы очнулись!» Во всю глотку заорал он, вскакивая на ноги. «Тихо ты!» Поморщившись, говорю ему. «Чего разорался-то?» «Ну, очнулся и очнулся. От таких воплей можно снова сознание потерять». «Простите, учитель!» Сразу повесил нос гоблин. «Да ладно, чего уж там!» Я махнул рукой. «Лучше расскажи, где мы находимся и как здесь оказались, а то я совсем ничего не помню». «Мы в академии, учитель!» — вновь заголосил зеленый. «Пришли сюда, а вас принесли. Вы как мертвые лежали. Я боялся очень, что не очнетесь. А все остальные, кроме учителя Керрисона, боялись вас. Тьфу, трусы!» Гоблин в сердцах плюнул на пол. «Не понял, почему это они меня боялись?» — изумился я. «Чего же такого случилось, что все стали меня бояться? С какого перепуга?» «Я не очень понял, учитель. Какой-то замок вы поломали, вот все и испугались. Шептались всю дорогу и на вас странно поглядывали. Да житиль! Тьфу!» — снова сплюнул он. «Да перестань ты пол пачкать!» — прикрикнул на него. И, обведя рукой вокруг себя, спросил. «Это госпиталь?» «Да, учитель, госпиталь. Вы уже 2 недели тут лежите». «Офигеть!» «Офигел я. И ты все это время со мной сидишь?» «Нет, еще учитель Керрис и...» Гоблин почему-то засмущался и изобразил руками в воздухе что-то вроде матрешки. «Целитель Иоланда. Да и много других целителей приходят. Только что они делают, я не знаю. Выгоняют всегда». «Понятно», — задумчиво протянул я. «А...» «Закончить фразу мне не дали». Дверь в палату беззвучно приоткрылась, и в нее, стараясь не шуметь, протиснулся Кер. Но как только увидел меня в сознании и беседующего с гоблином, то сразу перестал изображать мышь. «Макс!» — так же, как недавно Саласан заорал он. «Очнулся! А я говорил этим магам, что мой друг так просто не помрет!» Парень подскочил ко мне и неожиданно облапил, да так, что ребра затрещали. «Задушишь, медведь!» — только и смог я просипеть. «Извини». Кер отпустил мою многострадальную тушку и чуть смущенно улыбнулся. Потом схватил одно из кресел и, подтащив его поближе к кровати, уселся и спросил. «Ты как?» «Да нормально. Не выспался только». «Не выспался!» — он расхохотался. «Ну ты даешь! Не выспался он! За месяц!» «Месяц?» «Ага, ты уже месяц в отключке. Мы уж не знали, что и думать». Целители руками разводят и бормочат что-то невразумительное, а один недавно выдал, что пациент, возможно, вообще в себя не придет. Баран, а еще маг. Я ему так и сказал. Выдав эту эмоциональную тираду, парень ненадолго замолчал, что-то обдумывая. Я тоже молчал, переваривая. «Саласан», — обратился Керрис к гоблину, — «беги, найди Иоланду. Расскажи ей про Макса». Тот кивнул и скрылся за дверью. «Рассказывай. — потребовал я, когда гоблин ушел. «А что ты помнишь?» «Бой с вампирами. Потом я погнался за той стервой и убил ее. Был ранен, потерял сознание. Очнулся тут. А про допрос вампира и замок?» «Да какой к чертям замок?» — вспылил я. «Говорю же, получил ранение, упал, очнулся здесь». «Понятно». Кер вновь задумался, подозрительно меня разглядывая. «Тогда слушай». И он рассказал, как я очнулся в тот же вечер после битвы, как непонятным образом заставил говорить вампира, который даже под пытками магии жизни молчал, а потом еще и отпустил кровососа с приказом что-то кому-то передать. А дальше вообще бред какой-то. Бежал хрен пойми куда, замок поломал, вызвав ураган, и отрубился. Двое суток вообще лежал бревном, а потом начал магичить, не приходя в сознание. На одной из стоянок я потоками воздуха раскидал всю нашу команду, а также вырвал с корнем стоящие рядом деревья. Тогда на меня и надели эти браслеты. Персональные блокираторы магии. До этого они были на сее. Вампиры перестраховывались. Когда прибыли в столицу и доставили меня в госпиталь, браслеты сняли местные маги. Как результат, в хлам раздолбанная комната и пара покалеченных целителей. После таких чудес браслеты вернули, а меня стали изучать все, кому не лень. Так ни в чем и не разобравшись, оставили мою бессознательную тушку в покое. Теперь только Иоланда, как понял Кер, по собственной инициативе приходит и что-то колдует, пытается вылечить. Вот как-то так. «А где все остальные?» — спросил я после минутного молчания. «Саласан сказал, что меня теперь боятся». «Ну...» — парень замялся, отвел взгляд в сторону. «Да говори как есть, Кер». «Хорошо». Посмотрев мне в глаза, кивнул он. «Эльфийка начала нести какую-то чушь. Видите ли, твоя сила, когда ты разносил по камешку байкеты, была темной». «И?» — я хихикнул. «Темная сторона силы? О, да! Я твой отец, Люк!» «Ты чего?» — подозрительно посмотрел на меня парень. «Нет, нет», — все еще посмеиваясь, сказал я. «Продолжай». «Вот они и испугались непонятно чего». Кер пожал плечами. «Энакр еще нормально все воспринял. Он, кстати, заходит иногда. А вот Вилькалиэль почти всю дорогу молчала, а потом и вовсе исчезла». «А Сея?» «Сею сняли с твоей охраны. И вроде как временно отстранили от работы. Я слышал, что дед ее куда-то отправил. Нервы лечить». «М-да... А как там наши группы? Кто у них вел занятия в наше отсутствие?» «Тут такое дело, Макс. Нас тоже отстранили от работы. На полгода». Кир усмехнулся. «Нам архимаг такой разнос устроил, что я даже хотел с тобой местами поменяться. Полчаса орал. Потом немного успокоился и сказал, что как только ты очнешься, то чтобы и духу нашего в столице не было». «Как так? А куда же нам деваться?» «Вот и я так же спросил». Кир хохотнул. «А архимаг сказал, что хоть в инферно провалитесь». Затем снова орал. А потом выписал три путевки в Локна со словами, что таким раздолбаем, как мы, полезно будет на солнышке погреться. В общем, мы все втроем едем на море. Правда, за счет Академии только билеты на поезд, остальное за свой счет. Не самый плохой вариант. Я задумчиво почесал затылок. Только жаль, что планы с обучением воздушников сорвались. И Рек насчет этого спрашивал. Когда вернемся, можно будет продолжить. Кирис замолчал. Молчал и я, обдумывая сложившуюся ситуацию. Что же это было со мной такое? То замки с землей равняю, то валяюсь месяц пластом, и никто ничего не понимает. Да еще и темная сила какая-то. Додумать мне не дали появившиеся гоблин и Иоланда. Девушка была, как всегда, ослепительно красивой и какой-то отстраненно надменной. Быстро меня осмотрела и задала несколько профессиональных вопросов о самочувствии, а затем выгнала Кера и Саласана в коридор и присела на краешек моей кровати. Сидит, молчит и смотрит. А потом чуть наклонилась ко мне и неожиданно влепила пощечину. «Ты куда пропал, Макс? Почему не появляешься?» — гневно спросила девушка. «Только и смог я ответить.